Глава 21. Семенов Игорь Леонидович. Простая русская фамилия, простое имя. Но непростая должность и такой же непростой характер, который, как видимо, куется именно под эту самую должность. «Петров», — на взгляд капитана буравил доктора, — «что вы тут делаете? Вы же под следствием. Вам запрещено покидать село, а вы в городе расхаживаете». Артем стиснул зубы. «Игорь Леонидович, я не из праздного любопытства тут, как вы выразились, расхаживаю. По делу». «По делу?» — хмыкнул Семенов. «Дело вас только одно сейчас должно волновать. Ваше». Капитан посмотрел на доктора так, будто видел впервые. «Интересный вы все же человек. Дерзость есть у вас какая-то внутренняя. Любопытно вас в городе встретить. Под следствием село покидать запрещено, а вы разгуливаете, как ни в чем не бывало. Рисковый?» Он прищурился, глаза блеснули. «Или думаете, особый отдел слеп? Нарушение запрета, доктор, это не шутки. Пустых камер в Петрограде предостаточно». «Не гуляю, Игорь Леонидович», — терпеливо ответил Иван Павлович. «Сказал же, по делу я здесь». Семенов хмыкнул, будто змея зашипела. «И какие же это дела такие? Со Штольцем, небось, встречались тайно? Или с кем похуже? В военное время, Петров, такие прогулки...» Он понизил голос. «До расстрела доводят». «Ну вот», — хмуро подумал доктор, — «уже и расстрелом грозит». Подошел Гробовский, шинель расстегнута, наган в кобуре. «Капитан, подтверждаю». Холодно бросил он, голос ровный, как сталь. «Иван Павлович помог нам задержать опасного преступника. Вот он», — кивнул на вазок, где чертыхался бандит. «Сильвестр, собственной персоной». Семенов медленно повернул голову, глаза сузились. «Сильвестр?» — переспросил он, шагнув к вазку. Жандарм отстранился, и капитан вгляделся в трактирщика, чье желтое лицо кривилось от злобы. «Так-так», — радостно протянул Семенов, будто увидел старого друга. «Какие знакомые лица! Тот самый, что вагон с продуктами увел в 14-м. Еще солдата убил, совсем еще молодого парнишку. Ловко ушел тогда, негодяй. Дело мое было, да не закрыл. Уже в должности капитана, шавка!» — сквозь зубы процедил Сильвестр, волком глядя на Семенова. «Растешь». «Расту», — спокойно ответил тот, как ни в чем не бывало. «А вот ты, как погляжу, уже все, расти перестал. Все по воровству промышляешь. Мой рост — авторитет, меня уважают люди, а тебя?» «Какие люди тебя уважают?» — сморщился Семенов. «Такие же бандюги, как и ты. Так вы не люди, отбросы. Расстрел тебе светит». «Я походатайствую, чтобы и мои материалы дела присоединили к общему. А там расстрел и без вариантов». Сильвестр позеленел от ужаса. «Какой расстрел? Ты чего?» Семенов уже не слушал его. «Значит, доктор, вы в поимке преступника участвовали?» Повернулся он к Ивану Палчу. «Не ожидал. Для земского врача смело». Он помолчал, постучал пальцами по портфелю. «Пришлось», — ответил доктор. «Обстоятельства сложились так». «Ладно, Петров, будем считать, что сегодня я вас в городе не видел. Но в село немедля и без фокусов контрразведка не дремлет». Артем выдохнул, кивнув. «Благодарю, Игорь Леонидович». Доктор повернулся к Гробовскому. «Анна Львовна, немедленно доставлю прямо к тебе», — улыбнулся тот. «А сейчас езжай, капитан дело говорит, тебе в селе нужно находиться. А я как раз вот с Семеновым наедине и переговорю о тебе». Снег хлестал в лицо. «Это тебе не город». Еще на подъезде к селу начало хмурнеть. Потом и вовсе пошел снег, густой и плотный. Дукс ревел. Артем ехал не быстро, хотя и подгонял мотоциклет при любом удобном случае. Хотелось попасть в Зарное как можно скорее. «Надеюсь, Анну уже вызволили», — подумал доктор, выворачивая на проселочную дорогу. «Эх, Анна, держись. Вернешься домой, не отпущу уже никуда. С этими делами последних дней, похищением, угрозами, допросами, нервы шалили даже у него, привыкшего к стрессу на работе. «Сердце не на месте», — подумал Артем, чувствуя, как глухо оно бьет в уши. И вдруг задумался. «Сердце не на месте. Ну, конечно, вот же в чем дело!» Артем едва не въехал в сугроб, пришлось резко снижать скорость и выкручивать руль. Но это сейчас было неважно. Важно другое. Он понял, понял. «Сердце не на месте!» Радостно воскликнул он и рванул через поле прямиком в Зарное. «Все болезни от нервов!» Ведь все было так просто. Но он еще голову ломал, почему так странно ведет себя пульс мальчика. Ведь мощные лекарства начали давать, должно быть замедление, а оно как у воробышка. Теперь осенило. Василий всю жизнь прожил в доме отца, никуда не выходил, не показывался. Даже сам Иван Палыч увидел мальчика впервые, когда его принес кузнец к нему в больницу. А что каждый ребенок, тем более такой замкнутый, как Вася, будет испытывать к больнице, где хмурые тети и дяди так и норовят сделать болючий укол? Конечно же, будет бояться. Только вот Василий настоящим мужчиной оказался. Страх свой не показывал, все храня в себе, стиснув зубы. Вот ведь какой, весь в отца. Тот тоже на эмоции скуп. А волнение и тревога, как известно, дают выброс адреналина, который, в свою очередь, сужает сосуды. Гормон способствует значительному усилению и учащению сердечных сокращений, повышению автоматизма сердечной мышцы, что может привести к возникновению аритмий. Той самой аритмии, что Иван Палыч фиксировал в больнице некоторое время после приема препарата. Вот и все. Страх новой обстановки, страх новых людей и жутких уколов – вот что провоцировало сбои сердца даже тогда, когда был назначен препарат. Нужно отправить парня лечиться домой, и лекарство подействует. Иван Палыч влетел в палату подобно вихрю. Снег с сапог посыпался на пол, оставляя лужицы на дощатом полу. Где-то в углу тихо заворчала Аглая. Василий лежал бледный, грудь тяжело вздымалась. Рядом на табурете сидел кузнец Никодим, хмурый, как туча, борода топорщилась. Иван Палыч огляделся. Вон на подносе шприцы лежат с иголками. Вон на стене плакат висит с жутким больным, демонстрирующим стадии болезни сифилиса. Вон тряпки окровавленные сохнут. Да тут взрослому впору испугаться, не то что мальчику. Увидев доктора, кузнец встал, сжал кулачище, тихо спросил. «Что, Иван Палыч, не помогает лекарство?» Аглая говорила, опять хуже стало. Артем улыбнулся, снял шапку, отряхнул снег. «Никодим, не хмурься! Радостная весть! Василий едет домой!» Кузнец замер, брови поползли вверх. «Домой?» — переспросил он недоверчиво. «Как же сердце-то? Отказываешься лечить? Домой отправляешь помирать?» «Да что ты такое говоришь? На лечение домой отправляю!» Василий приподнялся на локтях, глаза загорелись. «Правда, доктор, домой, к Батяне?» «Правда», — кивнул Артем, подходя к койке. «В больнице тебе не по себе, парень. Тревожишься, хоть и молчишь, терпишь. А все болезни, как известно, от нервов. Это адреналин сердце твое гонит, аритмию создает. Дома с отцом тебе лучше будет, уверен. Родные стены, говорят, лечат. Книжек возьмете в библиотеке и читайте. Но только хорошие книжки, чтоб не тревожно было. Остров сокровищ. Мы с Андреем начали читать, очень мне понравилось. Ну, можно и его, если не сильно за героев переживать будешь. Но лекарство, Василий, продолжу тебе давать. Ту травку горькую помнишь? Полный курс нужно пройти. Я сам буду к тебе домой ходить, отмерять нужную дозу. Ну и следить буду, сердце твое слушать, как оно на поправку пойдет. Никодим шагнул вперед, лицо просветлело. «Иван Палыч», — голос дрогнул. «Так значит, все же...» «Успокойся, Никодим Ерофеевич, все будет нормально. Никто от лечения твоего сына не отказывается. Просто понял я, в чем причина аномалии такой, которая происходила даже после приема лекарств. Домой парню нужно, привык он там быть. Там все будет нормально. Спаситель ты наш!» Кузнец схватил доктора в медвежье объятие, борода уколола щеку. Артем охнул, но засмеялся. Кузнец отстранился, глаза блестели от слез. «Сынок мой, жив будет!» Василий улыбнулся, слабо, но искренне. «Спасибо, доктор!» Аглая, стоя в дверях, перекрестилась. «Слава богу!» — шепнула она. «Ну вот ведь голова, доктор наш! Всегда знала, что он любую болезнь победит!» Артем вытер взмокший лоб. Аглая хорошо натопила комнату. «Готовьте сани, Никодим Ерофеевич, вези Василия домой. Аглая, морфий на ночь поставь ему, чтоб спал спокойно». Артем глянул на девушку и смутился. «Извини, Аглая, теперь не я главный в больнице, привык приказы раздавать». «Ну что вы, Иван Павлович, вы главный», — замахала руками та. «И плевать я хотела на всякие там бумажки и приказы. Будет сделано, схожу, поставлю. Мне как раз к Никодиму нужно, скребок сломался, починить надобно». «Починю, Аглаюшка», — просиял кузнец. «Или лучше новый смастерю. Я тебе 1000 скребков сделаю из стали, из хорошей». Он схватил Аглаю, осторожно приподнял и принялся кружить в танце. А Василий, видя такое, звонко рассмеялся. Сумерки окутали Зарное. Никодим с Василием уехали почти сразу же, решив не откладывать лечение домашним уютом на потом. Иван Палыч ходил по комнате, то и дело заглядывая в окно, не едет ли кто. «Все будет хорошо», — произнесла Аглая, видя волнение доктора. Иван Палыч лишь рассеянно покивал на это и вновь глянул в окно. Когда скрипнула дверь, доктор уже был в таком отчаянии, что готов был вновь вернуться в город. «Иван Палыч», — раздался знакомый голосок. В горницу вошла Анна, бледная, в пальто с оторванной пуговицей, но живая. Глаза ее блестели, улыбка дрожала. «Иван Павлович», — шепнула она, шагнув к нему. Артем, не сдержавшись, обнял ее, тепло, крепко, будто боялся, что исчезнет вновь. «Анна», — выдохнул он, — «слава богу, ты цела». «Жива, что с ней сделается?» — улыбнулся Гробовский. И прошел вглубь комнаты, ближе к Аглае. «Что случилось?» — спросил у девушки Иван Павлович. «Гвоздиков, подлец этот», — начала Анна. «Прямо из школы увез. Я тетрадки проверяла, а тут он ввалился, в дахе с наганом. Схватил, связал, в сани и в какой-то сарай за городом. Там сыро, темно, веревки. Думала, все, не выберусь. Но Алексей Николаевич пришел как ангел». «Не ангел, Анна Львовна, а сыскарь», — усмехнулся он, усаживаясь за стол. «Да и не только это моя заслуга. Иван Палыч сильно помог. Если бы не он, не взяли бы мы преступную группу эту. А теперь допрыгались, голубчики. Сильвестра наверняка расстрел ждет, а Гвоздиков... Срок ему светит немалый. За похищение человека да за пособничество Сильвестру. Повезет, если 10 дадут. А так, все 15 светит. Не с той компанией он связался». «Спасибо, Алексей Николаевич», — произнес Иван Павлович, — «за то, что Анну освободили». «Лаптем щи не хлебаем», — рисуясь перед Аглаей, произнес Гробовский, доставая папиросу. Но, глянув на строгую Аглаю, в больницу не курят, тут же смущенно убрал. «Анна Львовна цела, теперь в управу поедем, показания снимать. Но это завтра». Анна кивнула. «Иван Павлович, я так боялась». «Все позади». «Все, да не все», — после паузы произнес Гробовский. «С контрразведкой нужно еще решить вопрос. Семенов — это человек принципиальный. Знаю я его по общим знакомым. Удалось поговорить с ним?» «Удалось», — кивнул Гробовский. «Хочет он до конца дело довести». «Что это значит?» — насторожился Иван Павлович. «А ничего хорошего. Остается нам всего ничего. Молиться, чтобы самого Штольца они поймали. Тогда только дело закроют и тебя не тронут». «Или самим поймать этого шпиона», — тихо добавила Анна Львовна. На следующее утро поехали в город. У Гробовского по этому случаю даже бумажка с печатью имелась на Ивана Павловича. Мол, едет в город по особому разрешению для дачи свидетельских показаний по делу Сильвестра, чтобы всякие там контрразведчики кровь почем зря не пили. У следователя пробыли долго. Заполняли бумаги, писали показания. Потом, когда освободились, решили прогуляться. Оставалось еще время. Гробовский технично отстранился, сказав, что нужно еще кое-что уладить, оставив Анну Львовну и Ивана Павловича наедине. Зимний день выдался на диво ясным, солнце искрилось на снегу, мороз щипал щеки. Иван Павлович и Анна Львовна прогуливались по главной городской улице. Анна улыбалась, все смотрела на доктора и никак не могла насмотреться. Потом, вдруг залившись веселым смехом, сказала: «Знаете, Иван Павлович, в том сарае, пока Гвоздиков меня стерег, я не за себя боялась, за вас. Сильвестр поди вас доконать хотел, я ж поняла, к чему все шло. А вы, смотрите-ка, целехонький». Артем улыбнулся, поправил шапку. «Целехонький, Анна Львовна, что мне сделается? А вы, значит, за меня тряслись? Но это я должен был за вас». Он понизил голос шутливо. Сердце не на месте было. Она прищурилась, глаза блеснули. «Сердце, говорите? Ох, доктор, берегите его. А то, знаете, в Зарном девки поговаривают, что доктору пора бы...» Она сделала паузу, лукаво глянула на спутника. «Жену подыскать, чтоб сердце в тепле и доброте держать». Артем поперхнулся, щеки вспыхнули. «Анна Львовна, вот вы как!» — засмеялся он. «Но коли так, я подумаю. Только чур вы первая в списке». Анна рассмеялась. «Ишь, какой прыткий! У вас уже и список имеется, обстоятельно к делу подошли». Они миновали улицу, вышли на перекресток, на углу которого мальчишка-газетчик вопил: «Вечерние ведомости, покупайте! Из окопов под Пинском наши солдаты нуждаются в зимнем обмундировании. Кадеты обвиняют правительство в бездействии, громкие речи Милюкова. Вечерние ведомости, покупайте! Тело старца найдено в Неве, кто стоит за убийством?» Иван Павлович невольно замедлился, оглядываясь на мальчика. «Очереди в лавках Петрограда, тревожные настроения в столице. Местные управы просят ускорить поставки муки и соли. Доктора испытали новое средство против тифа в действии. Субботина отправили на каторгу. Вечерние ведомости, покупайте, читайте». Тут уже и Анна Львовна остановилась. «Слышали? Про Субботина пишут. Давайте газету возьмем». Артем вынул гривенник, взял газету, развернул. Пришлось листать почти до самого конца. Короткая заметка сводилась к одному. Егор Матвеевича Субботина за воровство лекарственных средств суд на днях приговорил к 10 годам каторжных работ. Анна прочла через его плечо, улыбка сползла. 10 лет, шепнула она. Впрочем, и по делам. Впереди у хлебной лавки началось какое-то оживление, загомонила толпа. Крики, возмущение, топот. Артем замер, потянув Анну в тень. У лавки десяток женщин в платках с усталыми лицами штурмовали двери магазина. «Хлеба давай!» — заорала одна, размахивая кошелкой. «Детей кормить нечем, а вы, гады, муку припрятали!» Другая, помоложе в рваном пальто, швырнула ледяной булыжник в дверь. Лед разлетелся на куски. Мужики, глядя это как на цирк, курили, озорно подбадривали. «Жми, бабы, долой барык!» Лавочник багровый выскочил с кочергой. «Воровки, что творите? Полицию кликну! Нету хлеба, говорю же, не завезли еще! Двери-то зачем мне ломать?» Но толпа напирала. Кто-то вырвал кочергу, и лавочник поспешно юркнул обратно. Из переулка вынырнули двое городовых, запели свистки. «Разойдись!» «Господи, самый настоящий бунт!» — шепнула Анна. «Иван Павлович, уведите, прошу вас, страшно!» Они свернули, прошли стороной кричащих. Снег поскрипывал под сапогами. Светило солнце, и вскоре неприятный инцидент с толпой был забыт. Вновь начали обсуждать газетную новость про Субботина, плавно перешли на общие государственные дела. Но не успели поговорить о царской семье, как Иван Палыч вдруг остановился, как вкопанный. «Что такое?» — спросила Анна Львовна. «Что-то заболело? Вид у вас бледный». «Вон там», — кивнул он в сторону. И прошептал. «Видите, стоит». Анна пригляделась. «Кто стоит?» Взгляд зацепился за толпу у базара. Среди шуб и триухов мелькнула фигура, сутулая в поношенном пальто. В руках потрепанный чемодан, будто набитый камнями. «Вы про вон того мужчину говорите? «Вы его знаете?» — смутилась Анна. «Какой-то бродяга. Постойте». Она пригляделась внимательней. Неприятный мужчина, небритый, с впалыми щеками, пробирался через толпу, озираясь, как загнанный зверь. Пальто висело мешком, воротник поднят. Еще эти черные круги под глазами. Было видно, что незнакомец не спал долгое время. На жулика похож. Мужчина остановился у лавочника, который торговал калачами. Долго рассматривал калачи. Потом вновь пошел до телеграфной конторы, где поставил чемодан, огляделся. Рука его скользнула в карман, будто проверяя что-то. Оглянулся, давая возможность рассмотреть его лучше. «Так это же... Иван Павлович, мне это кажется?» — удивленно спросила Анна. «Нет, не кажется», — сквозь зубы произнес доктор. «Это он и есть». «Это же Штольц», —